Глава 7. Ариша. Я его ждала. Даже переодеваться не стала. Надев кухонный фартук поверх вечернего платья, приготовила пасту с креветками под сливочным соусом и накрыла стол в гостиной. Расставила свечи, самую красивую посуду, а на середину водрузила горшок с миниатюрной розой, которую Макс дарил мне на прошлое 8 марта. Вооружившись ноутбуком, скинула туфли и, устроившись на диване, принялась рассылать резюме по компаниям, которые облюбовала еще днем. Отправила не менее 20 писем, приложив вместе с резюме и скринами дипломов сертификаты, грамоты и благодарственные письма, полученные мной за весь период обучения в институте. Потом прошерстила еще парочку сайтов и, сохранив в истории браузера наиболее приглянувшиеся вакансии, включила телевизор. В сюжет заунывного сериала даже не пыталась вникать. Все думала о том, что рассказала Лиля, и постоянно заглядывала в телефон. Макс не звонил, а мои звонки сбрасывал. Сообщения тоже больше не писал. Укрывшись пледом, я постепенно уснула прямо на диване, а проснулась от громкого хлопка двери. Резко подскочила, радуясь, что все же дождалась мужа. Но, поправив волосы, посмотрела в окно и разочарованно выдохнула. Уже давно рассвело, а это значит, что дома Макс не ночевал. Не представляла, с чего начать разговор, хотя жутко хотелось наорать, обвинить, потребовать объяснений, уличить. За время нашего брака я привыкла сдерживать эмоции и доверять мужу. Считала это проявлением мудрости, о которой когда-то рассказывала мама и бабушка. Истеричек не любят, ревнивые жены раздражают. У мужа должно быть личное время, пространство и друзья. Мужчина, личность, глава семьи, добытчик. А как же я? Кем стала я? И кто я для него, если даже хотя бы объяснение не заслужила? Пока я раздумывала, как поступить, в прихожей раздалось шуршание, осторожные шаги, и в дверном проеме появился Максим, взъерошенный, уставший, помятый. Он молча скользнул рассеянным взглядом по накрытому еще с вечера столу, потом по мне. И, вскинув брови, нахмурился. Я отвела взгляд и, одернув помявшийся подол вечернего платья, поджала губы и пошла к двери. Попыталась пройти мимо мужа, но он уперся рукой в резную арку проема, загораживая мне путь. «Я же просил не ждать», — напомнил хрипло и, еще раз оценив мои старания взглядом, раздраженно выдохнул. «Ариш, мы же договаривались, никаких истерик и полное доверие». «Ну вот что ты опять начинаешь?» Я волновалась. Отозвалась я, снова чувствуя необъяснимое чувство вины, хотя ничего плохого не сделала. Наоборот, указав рукой на стол, горько усмехнулась, с надрывом в голосе поясняя. «Я ждала. Приготовила ужины. Это платье дурацкое, шпильки, макияж. А ты не пришел. Еда в холодильнике. Я в душе». Пытаясь сбивчиво донести до Максима причины своей обиды, я все же не сдержалась и заплакала. Он тяжело вздохнул и попытался обнять. Но я отшатнулась и, вскинув руки, покачала головой. «Неужели? Скажи мне, неужели я не заслуживаю объяснений?» Шмыгая носом и старательно пряча взгляд, продолжила жалобно. «Максим, мы женаты всего 2 года. А что потом? Почему не позвонил? Почему не объяснил, где ты и почему? Только не говори, что всю ночь работал. От тебя несет, как от...» Втянув носом воздух, скривилась и, вскинув на него удивленный взгляд, пролепетала. «Ты что, курил? Курил и пил? От тебя же несет. Фу! Иди в душ первым!» Немного успокоила, что пахнет от него не сексом и не женскими духами. Но только сейчас поняла, что от мужа буквально несет перегаром и запахом крепких, даже не сигарет, а сигар. Макс покачал головой и, усмехнувшись, шагнул ко мне, сгреб за предплечье и, притянув к себе, дыхнул мне в лицо, демонстрируя, что мои догадки не верны. Его дыхание явно было не свежим, но он не курил, и если и пил, то совсем немного. Пристально посмотрев ему в глаза, отметила, что зрачки у мужа не расширены, а глаза немного воспалены, но, скорее всего, от усталости, а не от... «Да где же он был?» «Не понимаю», — пролепетала, пройдясь придирчивым взглядом по воротнику его рубашки и лацканам. Снова посмотрела в глаза и, вскинув брови, уточнила. «Так ты объяснишь, где ты был, и почему нельзя было объяснить мне чуточку подробнее? Почему ты не ночевал дома?» «Ариша, я же тебе объяснял, что у меня серьезные проблемы». С этими словами Макс отпустил меня и, сняв пиджак, понюхал. Чертыхнувшись, свернул его подкладкой наружу и, открыв дверь ванной комнаты, швырнул испорченный пиджак на стиральную машину. «Я должна додумывать все сама?» – проворчала я и, скрестив руки на груди, последовала за ним. «Я хочу устранить проблему максимально быстро», – снимая брюки, невозмутимо продолжил Макс. Швырнул их к пиджаку и, расстегивая рубашку, проворчал. «Сам виноват, что приходится просить аудиенции у важных людей». «И?» Я подошла ближе и на автопилоте помогла мужу раздеться. Достала с полки большое чистое полотенце и, кивнув на душевую кабину, хмыкнула. «Помощь и рабство – немного разные вещи, не находишь?» «О чем ты?» Замерев с зубной щеткой во рту, буркнул Макс. «Почему ты общался с важным человеком именно ночью? И кто это?» «Так вышло. Он сам позвонил». Отозвался муж и, сплюнув пену в раковину, устало вздохнул, нехотя продолжив. «Это тот клиент, из-за которого меня подставили. Сказал, что готов выслушать и обсудить наши дальнейшие действия». «И?» «Я как-то не подумал выдвигать условия по времени и месту встречи». Не скрывая издевки, проговорил Макс и, взяв полотенце, перечислил. «Сначала он захотел в ресторан, потом в клуб, потом... неважно. Я таскался за ним как привязанный, но мы успели многое решить». «И...» Затаив дыхание, подтолкнула я к главному. «Ариш, я так устал». Подойдя, Макс чмокнул меня в губы и, развернув лицом к двери, шлепнул по заднице, хищно проурчав. «Должок за несостоявшийся романтический вечер я обязательно верну. А пока разогрей мне завтрак. Хочу есть и спать».